Глава 42. Само воплощение дьявола. Покрытая бородавками кожа, обломанные рога, похотливые глаза, спокойно сидела у ворот города быка, Ниу или Тауруса, вырезая свое имя на колонне. Пророк рассказывал им о видении, в котором в город вступал лев. Но, слава богу, захватчики мертвы, лев не пришел. Его клан, все, что от него осталось, спал рядом. Великая битва в крепости света истощила их. Большинство его соплеменников мертвы. Остальные ранены, они распростерли среди камней и остатков лагеря захватчиков. Поднимался ветер. Он терпеливо вырезал свое имя на камне. Полоски мяса свисали с захваченных рюкзаков. На камнях сушились скальпы и снятая с людей кожа. На самом деле это чужое имя, и он даже не знает, как произнести его. Еще в юности ему понравились очертания этих букв, и он вырезал их на камне всюду, куда приводили его скитания. Все дело в памяти. Он хотел, чтобы его помнили, даже под чужим именем. Он почти закончил, когда на город обрушился предсказанный пророком лев. Шейный позвонок, самый верхний. Называют Атлантом, потому что он держит мир на своих плечах. Резким движением рук Айк перевернул мир Хейдла. Художник-любитель молча сполз на землю. Если Айк заметил собственные инициалы АК, то не обратил на них внимания. Он давно забыл о себе. Айк шагал среди спящих фигур. Трое лежали рядом, подергиваясь во сне. Один негромко похрапывал. Чтобы не тратить патроны и не попортить шкуру, охотники раздавливают грудную клетку попавшего в капкан животного. Айк босыми ногами раздавил трех спящих, словно прошелся по мешкам с хворостом. Проснувшись, остальные увидели мертвых товарищей и рослого убийцу, узнали его легендарную броню. Доспехи из зеленых нефритовых пластин, принадлежащие старше, чем старому. Увидели пустые руки, горящие яростью глаза, и поняли, что его коснулась рука Бога. Берсеркер, внушающий благоговейный страх. Один побежал в город, остальные бросились на Айка. Он уничтожал их голыми руками. Использовал каждую брешь. Брешь есть всегда. Истина Ахиллесова пята — это шея с нервными волокнами, артериями и другими жизненно важными органами. Айк крушил шеи. Глаза тоже превосходная цель. Зрительный нерв очень чувствителен, даже у слепых. А еще можно объединить удар в пах с кастрацией. Первое оглушает, от второго враг истекает кровью. За рога очень удобно хватать. Усилием всего 8 фунтов, если его правильно приложить, можно выбить коленный сустав. Айк с успехом применял этот прием. Учитель выразился ясно. Время людей прошло. Убей всех. От этого зависит жизнь его дочери. Дочери? Изумление не проходило. Айк пытался выбросить эту мысль из головы. Она отвлекала, хотя одновременно питала бушевавшую внутри ярость. Он понятия не имел, как выглядела дочь, как звучал ее голос, но ему казалось, что он видит перед собой ее лицо. Айк шел между шпилей и синего камня, поднимался по крутым лестницам, прислушивался к тихому журчанию в засыпанных камнями акведуках. Город в лучшем случае спал, самодовольный и величественный. Цивилизации возникают и гибнут, расы приходят и уходят. Он уничтожал призрак всего лишь. Встревоженные Хейдлы сбегали по ступеням или карабкались на стены, а один даже выполз из акведука, но их встречала пустота. Затем появлялся Айк, отделялся от дверного проема или высвобождался из-под предыдущих жертв, и они застывали на месте, пораженные видом священных доспехов, хотя причиной их смерти становился не только шок. Пребывание в склепе изменило восприятие Айком времени. Он не стал двигаться быстрее, но каждое движение связывалось со следующим, и эта связь позволяла видеть брешь. Айк уподобился мяснику из буддийской легенды, нож которого с каждым ударом становится все острее. В пустотелых шпилях засвистел ветер. Айк воображал себя этим ветром, несущимся среди шпилей и ульев. Он не слышал собственного крика, не чувствовал запаха крови. Его путь был чист. Он забирался все дальше, в центр города. Хейдлы преследовали его, собирались группами, ошеломленные и взбешенные, и испуганные. Это их территория, и численностью они превосходят врага. Айк должен был стать легкой добычей. Но на нем доспехи бога. Либо он убил бога, что невозможно, либо бог опять ополчился на них. По большей части они встречались ему по одному и по двое. Клинки отскакивали от нефритовых пластин, однако находили незащищенную плоть рук и ног. Раны горели. В его сознании это были не раны, а языки пламени. Объятый пламенем, он сжег город, опустошая его. Ветер усилился. Город наполнился первобытной песней и криками умирающих. Айк сломал позвоночник воину, разрисованному полосами, как карамель на палочке. Вспорол живот франту с перьями, привязанными к рогам. Затем еще одному, с маленькими раковинами в ушах. Где-то глубоко шевельнулась жалость. Они были любителями прекрасного, эти воплощения дьявола. Один уселся на груду собственных внутренностей и запел в высшей степени изысканный псалом. Уничтожая врагов, Айк читал узоры и шрамы, отмечая, из какого клана или туннеля они пришли, куда приводили их долгие скитания. Некоторые названия были знакомы ему по временам рабства, другие, более древние, он просто слышал. Сражаясь с ним, хейдлы радостно приветствовали бывшего раба. Тела одних защищала только краска. Другие носили ржавые, потрепанные кольчуги. Третьи красовались в лохмотьях военной формы и снаряжения, которые они сняли с убитых солдат. Многие были в плохом состоянии. Измотанные битвой, они едва могли ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Убивая, Айк испытывал к своим жертвам не больше жалости, чем к самому себе. Чтобы противостоять клинку, нужно стать его тенью, повторять его движение. Затем клинок превращается в твою тень. И тогда ты останавливаешь тень, ломаешь руку и отбираешь нож. Так Айк завладел ножом, потом двумя. Ребра образуют грудную клетку, которая не только защищает внутренние органы, но и зажимает проникшее внутрь лезвие. Поэтому лучше избегать ударов сердца. Вспороть живот. Перерезать горло. Подходящее место также под ключицей. Там находятся нежные верхушки легких. Ножи Айка погружались в плоть. Нельзя сказать, чтобы им руководил расчет. Враги и сами выбирали один из бесчисленных способов смерти. Он просто предоставлял средства. Ветер еще больше усилился. Среди гигантских стен дервишами закружились вихри. Они метались по улицам, зияющими ртами дверей, дочисто выметая город. Айк не представлял, куда нужно идти. Ориентиром ему служили враги. Откуда они появлялись, туда Айк и шел. Поток камней скатился по одной из лестниц, и он стал подниматься по ступеням. Наверху оказалась полуразрушенная, продуваемая ветрами крепость. От нее через болото с тростником и зловонной водой протянулся каменный мост. Когда на поверхности появились два хейдла и бросили к его ногам свои жизни, Айк понял, что ему туда. Там он окончательно разделается с несчастными существами и найдет детей, в обмен на которых ему обещана дочь. Когда он ступил на мост, послышались выстрелы из автоматической винтовки. Вспышки мерцали в одной из бойниц древней крепости, но пули шлепались в воду. Довольно далеко, что неудивительно для хейдла. Непонятно, как вообще один из них догадался взять винтовку. Обойма закончилась. Айк побежал. Ветер неистовствовал. Струи воздуха били в лицо. Водяные смерчи перехлестывали через мост. Тростник гремел, словно лес копий. Трое врагов одновременно бросились ему навстречу. Один поскользнулся, и ветер сдул его в воду. Из болота послышался крик. Не останавливаясь, Айк убил двух других. Сегодня он вестник смерти. Там, где он проходил, не оставалось ничего живого. Берег острова был пуст, и это могло означать только одно. Они приготовили ловушку или много ловушек среди пирамид. Еще не поздно уйти. Они с радостью отпустят его назад, вглубь бездны. Их мифы пополнятся рассказом о том, как Бог обрушил стены города и едва не уничтожил всех, но в последний момент остановил свой меч. Подобно любому избранному племени, они будут приносить жертвы, благодарить и восстанавливать свой род. Нет, ангел вынес им приговор — смерть. Хотя и этот приговор бледнел рядом с похищением дочери Айка. Ему нужны дети, и он не остановится. Пирамиды визжали. Алебастровые осколки, сброшенные с вершин, отскакивали от стен. Бледный воин спрыгнул на него сверху. Айк рванулся ему навстречу и отбросил на камни. Одна за другой все ловушки оказывались бесполезными. Теперь им его не остановить. Несмотря на то, что ноги наливались свинцом, а ножи двигались все медленнее, Айк был стремителен, как сама судьба. Немногочисленные враги облепили вершины пирамид, словно обезьяны, и швыряли в него камни. Подходить ближе они не осмеливались. Лишь несколько камней попали в Айка. Он был священен. Волосы и борода развивались, как у неистового Моисея, и гнев приносил безмятежность. Мир вокруг рушился, однако, куда бы ни направился Айк, все успокаивалось и расступалось перед ним. Наверное, ему следовало и дальше бродить среди руин, уничтожая демонов тьмы и невежества. Но ярость его росла. Натолкнувшись на сопротивление ветра, он перестал бежать и перешел на шаг. Пламя на руках и ногах погасло. Теперь он увидел свои раны во всей красе. Исполосованные предплечья приняли на себя основной удар. Одно запястье, по всей видимости, сломано. Айк видел, но не чувствовал нож в онемевшей руке. Маленькая, словно детская стрела, торчала из плеча, наверное, отравленная. В душе шевельнулись сомнения. Замелькали ненужные мысли, сколько врагов еще осталось. Серьезно ли он ранен? Есть ли у него хоть какой-то шанс продержаться достаточно долго, чтобы увидеть дочь? Айк оглянулся. Где он? Где дети? Пирамиды, поваленные колонны, груды мусора — все завертелось вокруг него. Потом он почувствовал запах девочек, по крайней мере, некоторых. Принесенный ветром запах их зрелости невозможно перепутать ни с чем, впрочем, как и намерения их тюремщиков. В этом голодном мире пленников не держат просто так. Каждый служит определенной цели или умирает. В данном случае все понятно и просто. Девочки предназначены для размножения. Вопрос лишь в том, для чьего размножения, ангела или шайки мятежников? Ответ предстал перед ним во всей своей жестокой очевидности, и Айк вдруг понял, что этот ответ ему не нравится. Теперь он стал легкой добычей. Странно, что никто на него не нападает. Ни свиста стрел, ни смельчаков, стремящихся совершить подвиг, ни обезьяноподобных существ с гиканьем швыряющих камни. Он один среди пирамид. Он и запах человеческих женщин. Айк сел, усталый и растерянный. Положил на колени ладони, все еще сжимавшие ножи. Сгорбился, защищаясь от ветра, который набрасывался на него со всех сторон. Ветер мешал. Поворачивая между стен, он закручивался в вихре, один внутри другого. Запах мог прийти откуда угодно. Ветер продолжал трепать Айка. Время шло. Айк смотрел, как высыхает кровь на ранах. Запах усилился. Айк поднял голову. Между камней к нему приближалась женская фигура, обнаженная. Все тело девочки, от лба до пяток, представляло собой живописное полотно, разрисованное узорами, цифрами и словами. От сосков расходились концентрические окружности, остроконечные стрелы упирались в лоно. На лобке яркая охра в виде перевернутого треугольника. Девочка была чем-то вроде уступки, подношением. Он может делать с ней все, что хочет, а потом пойти за ней. — Где остальные? — спросил Айк. Она указала на плоскую вершину самой большой пирамиды. — Кто тебя послал? Язык с трудом ворочался во рту. Девочка молча покачала головой. — Человек по имени Клеменс? — Я не знаю его имени, — ответила она. — Мы просто делаем, что он говорит. Айк видел темные круги у нее под глазами, следы плети на ногах. Щеки обветрились. Она недавно в плену. — Ты смелая девочка! — с трудом выговорил Айк. Все оболело. — На чьей вы стороне? — Какой странный вопрос, — подумал он. Потом понял, что больше не знает ответа. — Своей дочери. Это была правда, хотя и замаскированная. Под напором ветра девочка покачнулась, что-то прошептала. Айк не услышал, а увидел слово на ее губах. — Помогите. Казалось, камни зашевелились под его ногами. Девочка не представляла, о чем просит. Помочь ей. Он пришел, чтобы использовать ее, обменять ее вместе с подругами по несчастью на своего ребенка. — Отключись, — подумал Айк. — Перезагрузись. — Да, он ей поможет. Спасет их всех, но по частям. Сначала свою дочь, потом остальных. Те, кто сможет прожить достаточно долго, будут спасены. Агнцы, цветы, обреченные. Он выбросил эту мысль из головы, по крайней мере, попытался. Эта девочка гораздо реальнее его дочери, до той поры, пока ангел не наполнил его гневом и не наставил на этот путь, Айк не смел даже думать о дочери. — Пожалуйста, — взмолилась девочка, — заберите меня, спасите! Искусительница. Он мог сделать с ней все, что угодно, даже убить, и тогда искушение исчезнет. Айк выронил ножи, и они с громким стуком упали на камни. Потом встал. — Я хочу видеть свою дочь! Девочка опустила голову. На изгрызенных до крови ногтях сохранились чешуйки яркого лака. Ее плечи вздрогнули. — Не плачь! Айк лихорадочно искал слова, за которые она будет держаться все месяцы и годы, пока он не вернется и не спасет ее. — Все это не настоящее. Сон. Вот увидишь. Девочка подняла голову, и он ожидал увидеть в ее взгляде доверие или хотя бы стоическую благодарность. Но ее глаза налились кровью. Это был ужас, а не надежда. Никогда в жизни Айк не чувствовал себя таким подлецом.